Привет. Здрасте. А ты глотаешь, когда тебе дрочит в лицо? Что? Какая у тебя дырочка? Расскажи мне, киска. Заебал его старый пропидор ебучий, блядь. Че ты вибратор пригласил, что ли, блядь? Вы из балаганчика из какого? Эй, пидорас! Пидор, блядь. Долбоёб ты ебаный, блядь. Проститутка дешёвая, твоя ебаная козла. Коза, блядь. Классная сучка. Сучка, молчи. Пидорас ебучий. Добавил конченый. Расскажи мне про свою дырочку кисенька, расскажи. Сука, ебала в тазик, ты урод. Доставляй ножки, киска. Закрой поел, урод. Ты как это робкая сучка, слыши. Слышь, ты хозяин бучей. Ой, в пизду ты слышишь на меня нахуй. Нет, я не драчу на телефон, киска, нет. Ты влажная сучка? Ты мой кобель. А ты моя сучка. Да у тебя этого нет, котик, нет у тебя этого, ты ошибаешься. У тебя там... Ты моя сучка, выкраженная пидорша, я тебя или сирую нам. Утром и вечером ты будешь танцевать, в жопе ковыряться, хуй дрочить. Ты, пидорас, в жопу ебешься, хуй ты сосешь, каждый день у меня. Ты, пидорас, да все-таки хочешь секса от меня. Я тебя нахуй в жопу выебу, ты, пидорас, в жопу ебешься. Хуй ты безразговый, иди ты нахуй, отсюда пидорас ебучий. Здесь пчелка не место, как тебе. Здесь только пацаны сидят, хуй ты безбожный. Хули приперся головка лошадиная, я тебя нахуй в жопу ебать буду. Сучонок ты конченый, пидор ебучий. Тебе придется сменить трусики. Товарищ, товарищ. Ты сегодня ночью хуй будешь сосать, ебаться в жопу, ты пидорас. Хуй тебе в нос, хуй тебе в глаз, чтоб ты по ночам родила. О, Жека пришел. Ты где пропал? Ты потому что какой-то видоеб, у которых сука ебучая. Такой вот эта вот хуйня, вот эта вот дешевка, вот эта вот, блядь, плюшевая сука. Сейчас белого добавлю. Я вам также. Жека пришел белый. Я вижу. Ну, че? Кого тут смирить, мать? Ты че же их съебал-то, бля? Да блин, да тут у меня, блин, тоже это самое. Просто отходил, дела просто были. Стойте, дайте закончу песню для какого-то лоха, который... А че тут это за СПП, блядь? Это че за чамар такой? Вот так этот вы чморяли, я буду чморить. Нахуй ебать, пизду чморить. Хуй ебу жопу, хуй ебу хульку. Шо? Пил и пиздел. Он позасунул. Прямо в нахуй жопу засунул. Хуй бананчик. Кричать. Дорогая, спасибо, хуй, короче, мне его режут, нахуй, кастрируют. Дорогая, даже здесь не будет. Ты что, бля, пиздишь? Нет, мне правда нравится, киска, нравится. Ай, ты ёбан, блядь, конченый. Ты спеть. Та жена, сучка, твой муж, ты пишешь. Короче. О, да нахуй посылает, вроде тебя кормит, нос застревает. Нахуй, что ты, блядь, сучара, ебался ты в жопу. А то не бучи, соси мой хуй. Ас ты конченый, шо тебя кормить? Где он? Че, нашли ты? Он сам приперся, пиздорвали бучи. Это большой голос, нахуй, блядь. Слышь, там гавкаешь, что? Засовывай себе. Хуйня. А ты глотаешь, когда тебе дрочит в лицо? А прикинь тебе, когда ты твои бабушки нахуй в рот срёшь, знаешь, как нахуй прикольно, да, блядь, долбоёб? Да. Ну, а прикинь ты, нахуй, ты берёшь, блядь, своей жопой, садишься и бабки, блядь, на ебальник, и начинаешь ей на голову, сука, срать и в рот, блядь, прикинь, ну. Ты пидорас, ты хули ебешься, в жопу ты конченый, ты мразь петушара, чтоб тебя нахуй уж кошки выебали, собаки нахуй послали. Ты хули ты садешь к его жене собаки, ты пидорас ебучий, ты хуй. Ну, конечно. Хули, конечно, долбоёб. Ты вообще-то хуй сосать ты любишь, у меня ты любишь каждую ночь. Яйца поднюхиваешь, хуй. Свой держишь так, да полтора. У тебя там одна педра осталась, хуй ты безбожный, хуй ты дрочи. Пидорас ты ебучий. И бёс эту жопу, короче, ты бафнись, иди нахуй отсюда. Здесь тёлка небесная, здесь пацаны сидят. Ты, сука, безбожная, хуй сосать не хочешь. Даже пошла ты нахуй отсюда, дерьмо ты собачье. То если ты хочешь представить себе меня, то как я раз... Я тебе нахуй сейчас пошлю, пидорас. Иди ты нахуй отсюда, гаду ты ебучий, сука, безбожный, пидорас ты ебучий. Обосрали нахуй. Добавил, там сидится куча уши, развесил, вот дурачок ебаный, блядь, я вообще хуею, блядь. Слышь, ты чучело, блядь, откуда вообще вылез, какой там помойки, блядь, мудила? Слышно? Да, бля, вы сейчас свои бабки в рот сожрёт, ёпта. Я же сказал, я занимаюсь клавиатурочкой сейчас. Чем занимаешься? Своей бабушкой занимаешься? Ну, блядь. Придурок, блядь. Этого нет, котик, нет у тебя этого, ты ошибаешься. Да не, ну ты свои бабки сейчас в рот срёшь. Да сука, блядь, ты вообще-то кончишь. Слышь, долбоёб, нахуй ты, блядь, кичергой заебень его, скажи. Да нет. Проблема. Ну нет, хоть ты мучишь, блядь.